Глава 23. В поместье Амсберг. Докладываю, Викон Хелмер из фракции Зандры наращивают свое превосходство. Убеждайте людей, не давайте им повода выйти из фракции. Докладываю, капитан Рэмор из Имперского Горизонта перешел на сторону принцессы Зандры. Что происходит? Проверьте наших людей, такого не должно повториться. Объедините наших сторонников. Этой ночью в столице разгорается борьба за влияние. Я помешал интриге Зандры, а она в ответ начала наступление на нашу фракцию. Прямо сейчас я смотрю, как Лео работает над ситуацией. Ух ты, должно быть тебе непросто, да? Помоги мне с этим, брат. Ведь это ты спровоцировал Зандру. О чем ты, Лео? Я просто предложил помощь бедному графу, а остальное сделал ты. Разве не так? Ты был так сострадателен и благодарен, что граф не устоял и перешел в наши сторонники. В любом случае, рано или поздно мы столкнулись бы с Зандрой. Причем тут я? Тогда просто помоги мне с ней. Но, Лео, ты же понимаешь, что я плоховат в поединках лицом к лицу. Но, Ау, если ты не поможешь справиться с Зандрой, то тем более не смогу я. Принц Леонард, не будьте таким скромным. Вы глава фракции, кто же будет за все хорошее против всего плохого, если не вы? Ты решил от всего отмазаться? И встать в стороне? Ладно, тогда я приказываю вам, помощник посла, помогите своему руководителю. Зло, сказал Леонард, ты вышел из штаба. Я тяжело вздохнул. Ну как можно быть таким импульсивным? Хоть Зандрия напала на нас, но на самом деле все главные фигуры нашей фракции остаются на своих местах. Отсеиваются только те, кто недавно пришел к нам за кратковременной выгодой. Это оздоровит фракцию, отсеяв балласт. Ну а я просто шутил для разрядки ситуации. Встает вопрос, как сохранить те самые основные фигуры? А вот этим как раз займусь я. Себас. Да, господин. Если бы ты был на месте Зандры, то что бы ты сейчас сделал? Если бы позицию руководил я, то не стал бы нападать сейчас. Есть множество способов добиться своей цели, не выходя из тени. Блин, Себас, я не спрашиваю тебя о том, как поступил бы ты или я. Представь, что ты Зандра, что тебе обидно, кровь уже прилила к твоей голове. Да, господин. Себас сконфуженно посмотрел в угол стола, где стоял пакет с печеньками в форме зверей. Криста? Опять? Перебив мою мысль, Себас продолжил. «Если бы я был Зандрой, то я бы нацелился на самое слабое звено, на Фину сама». «Верно, когда мы с Лео уедем, то самое главное во фракции останется Фина. Вот поэтому сейчас нужно защитить именно ее». «С другой стороны, Арнольд Сан, нельзя напасть на Фину сама просто так, без последствий». «И да...» И нет. Если кто-то из фракции Зандры нападет на нее, император, конечно, отреагирует. А вот если на Фину нападут просто головорезы, шедшие мимо, во время ее передвижения по городу, тогда император отреагирует уже на нас. Да, господин. Мы должны не выпускать Фину саму из штаба? Нет. Сейчас и здесь столица, и я не уверен в нашей безопасности. Я отправил Фину в другое место. Безопасность столицы, конечно, очень безопасная. Вот только направлена она против внешних врагов. Но сейчас речь идет о войне за трон. Все наши враги внутренние. Я мог бы отправить Фину в покои самого императора. Только никто не гарантирует мне, что внезапно помощник выносильщика третьего горшка императора не воткнет ей в спину нож. Просто потому, что он сторонник Зандры. Меня отвлекает от раздумий Себас. «Господин, насколько я помню, сейчас самое безопасное место в столице около вас». Тоже нет, поскольку Зандра скоро поймет, кто и как переиграл ее в интриге с министром. Я стану ее целью номер два». «Господин, тогда и не была ли ошибкой ваша прямая помощь графу Бейлзу? Ведь она вывела вас из образа принца Дуралея и сделала одним из главных игроков». В любом случае, мое участие в борьбе за престол не удалось бы скрыть. Я думаю, император уже что-то подозревает, анализируя мои приказы рыцарям во время событий в Киле. Да и раскопать твою биографию, убийцы, для моих братьев не будет сложной задачей. Арнольд-сан, вам не кажется, что играть в многоходовые комбинации значит сильно недооценивать ваших братьев и сестер? Вы все время полагаетесь на то, что они будут действовать так, как вы предсказали. Ваша уверенность в себе – это хорошо. Но не забывайте, что во всех вас течет королевская кровь. И они способны на любые сюрпризы. Я понял тебя. Не беспокойся, Себас. Я никого не недооцениваю. Скорее наоборот, я стараюсь придумать сразу несколько сценариев на каждой свои и их шаги. Тем не менее, нахмурился я. Уверен, что следующий шаг Зандры – устранение Фина. Сестра уже должна понять, что легче убрать Фину, нанеся фракции большой ущерб, чем откусывать от нее немного наших мелких сторонников. Себас вдруг улыбнулся. Господин, вы выглядите так серьезно. Это из-за того, что вы думаете о Фине сами? Да, Себас, Фина – дочь герцога Кляйна. И если мы потеряем ее, мы потеряем полфракции. Правда? А мне кажется, что вы просто очень хотите защитить ее, несмотря ни на что. Конечно, я же сказал. Так, стоп, что? Я внимательно посмотрел на Себаса. На его лице было то самое выражение. То самое, которое я каждый раз вижу у мамы, когда она спрашивает меня о девушке. «Ничего, господин. Митсубы-сама будет так счастлива». Тихо проговорил дворецкий. «Да что ж такое-то?» С этой мыслью я двинулся на выход, так больше ничего и не сказав. «Вы куда-то уходите, господин?» Очнулся Себас. «Да, один дворецкий, ты его знаешь, недавно советовал мне не недооценивать противника. Вот я сейчас побуду рядом с Финой и своими глазами оценю его действия». «Ясно. Я должен знать, куда вы отправили Фину саму». «Самое безопасное место. Столица, конечно. Ты его тоже должен знать. Там живут сильнейшие люди Империи». «Догадываюсь. Поместье родителя Эуны, я полагаю. Дом Амсбергов?» Кивнув и оставляя Себаса позади, я направляюсь в поместье Амсбергов.